Матерь Агни-йоги. Осознание незаменимости звеньев иерархической цепи, связующей идущего по пути со светом, указывает на понимание основ. Когда среди сотен миллионов людей невозможно даже представить себе тех, кто мог бы заменить гуру и матерь, это указывает на крепость и прочность огненной связи с ними. Но еще более глубоко, еще более сокровенно связь духа с владыкой.